Пока Цань Юнь делает все от него зависящее, у нас будет повод для гордости, с тяжелым вздохом сказал глава школы заката. Хах, если бы мы знали, что произойдет нечто подобное, мы бы попросили Цань Юня показать больше на отборочных соревнованиях. Да ладно вам, может в первую пятерку войти ему будет сложно, но десятка ему точно обеспечена, надеюсь на это. Хотя все со школы заката были уверены в способностях Цань Юня, после того как они увидели на что способен Ячень и остальные восходящие звезды соревнований, они не могли не занервничать. В противном случае Цань Юнь обязательно оказался бы в списке лучших. Второй ученик, теперь тебе нужно будет работать с удвоенной силой. Будущее школы заката полностью в твоих руках. Лучший ученик школы заката сейчас сидел среди зрителей. На последнем соревновании он был шестым и, если бы не тот факт, что на начало следующего соревнования ему уже исполнилось 24 года, он бы точно вошел в десятку лучших. Тем не менее, он ничего не мог с этим поделать, потому как даже принц империи Черного Дракона, который был на прошлом соревновании на третьем месте, тоже уже вышел с приемлемого возраста. Его сила ничем не уступала Ян Чиха и, возможно, он даже смог бы потягаться с Цикуншином. Как только судьи объявили имена лучших, зрительские трибуны сотряслись от комментариев. Туда не попал не только второй ученик школы заката Цань Юнь, даже Чжань Фэн, который был девятым, и Гу Цин, который занял 10 места, не попали в этот список. Гу Юнь повезло. Два лучших воина прошлых соревнований не смогли пройти в этот из-за неподходящего возраста. В противном случае, спор за список лучших был бы намного более напряженный. Ты имел в виду старшего принца империи Черного Дракона и лучшего ученика школы заката? Согласен. Интересно, насколько сильными они теперь стали. Ранговые соревнования начались. Внимание всех присутствующих сфокусировалось на ринге. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 265. Глава 265. Бой за ци источника дракона. Платформа 300 на 200 метров выглядела очень большой. Она возвышалась над глубоким ущельем, что делало ее еще более заметной. На платформе как раз проходил первый бой. Оба участника были очень сильными. Один из них был воином Срединного царства Скрытого Юаня, в то время как другой был на пиковом уровне царства Раннего Скрытого Юаня. Сначала они обменялись одними из лучших своих атак сразу же, как только вышли на ринг. Они даже не думали проверять силу друг друга. Победил воин Срединного царства Скрытого Юаня. А потом началось самое интересное. Когда победитель был определен, драконья тень побежденного резко уменьшилась в размерах, а отделившаяся часть устремилась к победителю, чья тень теперь составляла больше 3 метров. Как я и думал, Ячиню не пришлось даже гадать. Ситуация сама показала возможность добыть больше ци источника дракона. Спарринги шли один за одним, и вскоре настала очередь Лин Ци. Его оппонент был тем, кто попал в топ последнего соревнования Скрытого Дракона, а его тень составляла около 4 метров, а после того, как его победил Лин Ци, она резко сократилась. Тень же Лин Ци, наоборот, начала достигать тех же 4 метров. Сюй Цзин практически понял суть. Похоже, чем больше ци источника дракона у оппонента, тем больше получит ее победитель. Ячень кивнул. Другими словами, в то время как победитель получает больше ци источника дракона, проигравший теряет часть ее. Таким образом, полученное количество ци источника дракона может слабо отразиться на общей площади самой тени. У Сыкуншина тень достигала 25 метров. Если бы он побеждал восходящую звезду и с легкостью получал много ци источника дракона, то он бы мог поднять свою тень до 27 метров всего за пару битв, а это было бы нелогично, согласно анализу Ячиня. Сюй Цзин и Ячень были правы. Вскоре, восходящая звезда победила молодого воина, который на прошлом соревновании занимал достаточно высокую позицию. После этого его тень начала стремительно расти и увеличилась практически вдвое. А когда недавно проигравший одержал победу над другим противником, его тень увеличилась на мизер, меньше чем на 1/4 метра. Всего в раунде проходило 26 битв. В каждой из них принимало участие двое. После одного раунда, Каждый из участников получит возможность испытать свои силы. На этот раз на ринге стоял принц огненного духа Ян Чиха. Его оппонентом выступал молодой воин, который был далеко не первым в предыдущем соревновании скрытого дракона и достиг всего лишь раннего царства скрытого Юаня. Я сдаюсь. Этот воин прекрасно понимал свое положение. Ау-у-у-у-у-у-у-у. Как только он произнес эти слова, таинственная тень дракона Ян Чиха метнулась к своей товарке и поглотила ее. Однако, вне зависимости от того, сколько драконья тень могла получить, увеличилась она всего ничего. Слишком уж большим был разрыв между оппонентами. 24 битва. Ячень против Моусюи. Еще до того, как Ячень успел подняться, Моусюи был лучшим воином среди молодого поколения 9 стран, включая страну ветров. Даже Юаньхэн и Нэйлуша были немного слабее него. Но теперь, перед Еченем он выглядел сущим ребенком. Их было просто не сравнить. С крайним изяществом коснувшись земли, Ячень предстал перед Моусюи. Ученики Моусюи внутренне сжались, пораженные силой Еченя. Даже если опустить тот факт, что он уже достиг позднего царства скрытого Юаня, уже один показатель того, что он достиг 50% в познании намерения меча, мог шокировать мир и повергнуть в страх все 9 стран. Он вспомнил, что, когда они были в древнем месте небесных снов, он даже не обращал на него внимания. Но теперь ситуация в корне поменялась. Он постарался успокоиться и сказал: «Давай определим победителя путем всего одной атаки, что скажешь?» Он даже не надеялся победить Еченя. Он просто хотел узнать, насколько большая между ними пропасть в силе. «Конечно», — с легкостью согласился Ячень. Шух, незамедлительно в руках Моусюи оказался очень длинный меч, который он получил на ринге небесных снов. Он считался одним из лучших клинков. Его сила равняется стандартному великому мечу среднего ранга. Как только он взял его в руки, тонкая кровавая линия устремилась в небо, разделяя его пополам, но также быстро и угасла. Ячень достал свой меч из ножен только на 5 сантиметров. Луч света вылетел из него и разрубил кровавую линию, но не прекратил движение и, в конце концов, ударил о щит Шэньцзи Моусюи. Щит был пробит. У Моусюи не было ни шанса. Ау-у-у-у-у-у-у. Послышался драконий рык. Тень дракона Еченя наскочила на тень Моусюи и поглотила часть ци источника дракона. В мгновение ока тень Еченя вернулась, увеличившись на добрых полметра. Но, кроме размеров, тень стала еще более четкой, и в ней теперь можно было практически заметить драконью морду. Разница в силе все еще не определена. Вымученно рассмеялся Моусюи. Ячень спустился с ринга. Следующая драка была с участием Сыкуншина, и его оппонент был не слабее него. Это был Тенмо, который был 19 в прошлом соревновании. Без сомнений Тенмо проиграет, но сдаваться не собирался. После победы и поглощения тени Тенмо, дракон Сыкуншина остался на прежних показателях в 25 метров. Только если присмотреться, можно было заметить рост в какие-то 5 сантиметров и то, только потому, что Тенмо был на хорошем счету в предыдущих соревнованиях и у него было внушительное количество ци-источника дракона. В противном случае большой удачей был бы уже рост в ничтожные 2-5 мм. Соревнование продолжалось, как и было запланировано. Всякий раз, когда одним из дерущихся был кто-то из топа, оппонент либо сдавался, либо предлагал решить бой одной атакой, просто чтобы определить разрыв. И чаще всего, результат был вполне очевидным. Разрыв в силе был настолько большим, что оппоненты не могли заставить лучших воинов использовать даже 50% своей силы, чтобы определить разрыв. После того, как Мужун Цинчен победила своего оппонента, на ринг вышла Сюй Цзин. 27 битва, Сюй Цзин против Ци Шаофэна. Ци Шаофэн был сильным воином, который был 38 на последнем соревновании. Именно он создал город трех рек в стране духов. В лесу сотни тысяч гор, Ячень спас его и Мужун Цинчен. Он был очень силен и обладал уникальным парным оружием под названием «Расщепленный месяц». Его тень достигала 12 метров и была очень четкой. Даже после сотни атак никто не мог назвать победителя. После этого Сюй Цзин медленно начала одерживать верх. Она излучала золотой свет, сотканный с ее чжэньци. На самом деле это было результатом укрепления ее ци и ее атакующего потенциала. Это делало ее даже сильнее, чем потенциал чжэньци, что полностью вымотало Ци Шаофэна. На 158 атаки Ци Шаофэн уже не чувствовал рук. Он больше не мог удерживать в руках оружие, чем воспользовалась Сюй Цзин. Он провела сразу три атаки подряд, что полностью сокрушило Ци Шаофэна. После поглощения части ци источника дракона Ци Шаофена, дракон Сюйцзин очень быстро вырос. В мгновение ока он стал достигать 9 метров и стал одинаковым со средними воинами прошлого соревнования. Впечатляет. Я теперь почти не хочу с тобой драться, так как такое мизерное количество ци вряд ли будет иметь для меня большое значение. Линь Юнь был рад увидеть прогресс Сюйцзин. Он думал, что если ему позволит обстоятельства, то он не будет уменьшать ее уровень ци источника дракона, если им удастся свидеться. Ему хотелось, чтобы она его запомнила. К сожалению, ци источника дракона нельзя было контролировать. Если он видел цель, то нападал на нее вне зависимости от желаний своего хозяина. Слишком самоуверенно. Хотя сила Сюйцзин его мало волновала, позади нее стоял Ечень. Среди всех присутствующих только Сы Куншен и Ечень излучали ауру таинственности. Остальным все еще чего-то не хватало. Первый раунд закончился, и за ним сразу же наступил второй. После 5 раундов тень Еченя уже достигала 6-5 метров. Ему не удалось увеличить ее длину еще больше, так как все его оппоненты были достаточно слабыми соперниками. После 5 побед он получил даже меньше ци источника дракона, чем Сюйцзин после победы над Ци Шаофеном. То Баку был самым удачливым. Он победил Чжан Фэна, который был на 9 месте в последних соревнованиях, потому его тень выросла до 12 метров. А если добавить к ним 4 последних сражения, то теперь она достигала где-то 12-5 метра, что примерно соответствовало топ-13 в ранге скрытого дракона. В 6-м раунде Ечень наконец встретил достойного соперника с большой тенью. Это был Цуйся, 15-й в ранге участник прошлого соревнования. После поглощения ци источника дракона своего противника, тень Еченя выросла почти до 13 метров, что поставило его на один уровень с Тобаку. Сила Линьцы все еще не могла похвастаться такими показателями. Он проиграл 3 битвы из 6, а его тень достигала всего 4 метров. Сюйцзин выиграла всего 6 раундов, и ее тень также была около 13 метров. Скоро закончится 7-й раунд соревнований. Теперь противником Еченя был Гу Цин, с которым он раньше не встречался на ринге. Он находился на 10 месте прошлых соревнований, а его тень составляла около 21 метра, но после победы в 7 битвах, выросла где-то до 22. Познакомься с моими 9 атаками голубого облака. У Гу Цина не было причин сдаваться. На самом деле он бы хотел стать в спарринг с Еченем, который славился своим умением атаковать противников в их слабые места. Только живая битва поможет ему найти недостатки в его технике, а значит потом у него будет возможность все исправить. Дзинь. Доставая из ножен свой меч звездных шрамов, Ечень крепко схватил его и указал острием в небо. Атаки палицы Гу Цина были методично разбиты одна за одной. Еченю хватило всего раз взмахнуть мечом, чтобы нейтрализовать еще 8 прежде, чем они даже начали формироваться. Как такое возможно? Гу Цин был поражен. 9 атак голубого облака были очень хорошей связкой. Они шли одна за одной без перерыва. Если бы это были последние атаки, он бы, может быть, еще принял сей прискорбный факт. Все устали, и атакующему было бы все сложнее контролировать движение, что обязательно привело бы к недостаточной точности выполнения приемов. Но в начальных атаках ошибок быть не могло. Ечень сказал: «Я уже однажды видел 9 атак голубого облака. Это правда мощный прием. Каждый последующий удар палицы быстрее предыдущего, но промежуток между первой и второй атакой в этом приеме самый длинный. И если ты достаточно хорошо владеешь мечом, то с легкостью можешь вклиниться в этот промежуток. Теперь тебе придется использовать иллюзию, чтобы она казалась непрерывной, вместо того, чтобы повышать скорость». Приму к сведению, Гу Цин задумался и пришел к выводу, что Ечень прав. Его прием является очень хорошей связкой, и каждая атака правда оказывалась быстрее последующей, но между ними правда находились промежутки. Если Гу Цин продолжит увеличивать скорость, то когда-нибудь обязательно появится еще один человек, который окажется быстрее и увидит их. Таким образом, чтобы избавиться от этой слабости, нужно сделать атаки как можно более непредсказуемыми. В процессе осознания этого факта Гу Цин не мог не восхититься Еченем. Тот факт, что для него его первые атаки были слишком медленными, уже кое о чем говорит, потому как на самом деле они были достаточно быстрыми. Только у Еченя получилось найти промежуток между ними и прервать прием одним движением. «Я сдаюсь». Продолжать не было смысла, Гу Цин это ясно видел. «Ау-ау-ау-ау-ау». Как только Гу Цин успел договорить, тень Еченя сразу же прыгнула на свою товарку. Когда она вернулась, 13-метровая тень теперь стала длинной уже в 16 метров, что уже было больше, чем у Тубаку, и приближалась к уровню Мужун Цинчен. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 266. Глава 266. 21 метр. Ух ты. Ци источника дракона дает еще эффект пополнения духа и самой ци. Когда тень дракона была только 12 метров, это было не столь заметно. Воину просто становилось легче избавляться от негатива. Но, как оказалось, данный эффект был намного глубже и явственно ощущаться он начал только когда тень Еченя начала достигать 16 метров. Личный уровень ци и состояние духа имело очень большое значение. Что бы ты ни делал, все это имело свою цену. Даже если нужно просто поднять руку, даже простое произнесение предложения требует определенного количества ци и силы духа, хотя и совсем мизерный. Но без сомнений, дух и ци человека постоянно тратится, что требует времени для пополнения. В противном случае это может вызвать побочные эффекты. Прошло уже 7 поединков, и Ечень уже начал чувствовать недостаток ци и силы духа, но к этому времени он уже полностью восстановился. Учитывая такое положение дел, Ечень начал задумываться о тренировках. Воинам нужно тратить большое количество силы духа и ци во время тренировок. Благодаря таблеткам восстановления силы духа, ци и ментального потенциала, тренировки Еченя были более частыми и прогресс проходил намного быстрее, что позволило ему быть ничуть не хуже других гениев боевых искусств. Он бы никогда не смог достичь позднего царства скрытого Юаня всего за год без помощи этих таблеток. Но теперь, когда у него появилась ци источника дракона, восстановление ци силы духа и даже ментального потенциала происходило автоматически, а в сочетании с тремя таблетками он точно сможет перепрыгнуть на следующий уровень. Неудивительно, что воины ранга скрытого дракона способны достигать результатов быстрее, чем остальные. Должно быть, это все из-за ци источника дракона, думал Ечень. 10-й поединок. Гу Юнь против Цзянь Юнь. Гу Юнь была вторым учеником школы Плавучей горы. Так же как Цзянь Юнь, она не могла попасть в последние соревнования ранга скрытого дракона. Как новая звезда этого года, она была юна и миниатюрна, всего 19 лет от роду. Она была миловидной, но некрасива, как соседская девочка. Ни за что бы нельзя было сказать, то она потомок каменного короля. В сравнении с Гу Юнь, Цзянь Юнь был более открытым. Он сразу заполнил собой весь ринг, сияя на весь стадион. Контраст между ними был слишком явным. «Хах, кого волнует твое родство с каменным королем? Я все равно одержу победу». Цзянь Юнь прекрасно понимал, что не попал в список лучших как раз из-за нее, потому планировал победить ее и доказать всем, что они глубоко ошиблись в своем решении исключить его из списка. «Проиграть лучшему будет честь для меня», — сказала Гу Юнь, сложив кулак с ладонью перед собой и поклонилась. Цзянь Юнь нетерпеливо сказал: «Пропустим этот треп, узнаем же, кто из нас станет победителем. Получай!» Вскрикнув низким голосом, Цзянь Юнь расширил свое тело. Он прыгнул метров на 12, представ перед Гу Юнь, сразу нанес ей удар кулаком. Тот был похож на грозу, заставляющую содрогнуться небеса. Это был прием высшего ранга царства земли, громовая ладонь лилового заката. Перехват. Гу Юнь, казалось, совсем не волновалась. Она тоже провела удар кулаком в направлении ладони Цзянь Юня. После громкого звука, обоих откинуло назад волной от удара тени таинственных облаков. Увидев, что его атака не удалась, Цзянь Юнь применил летающую технику высшего ранга царства земли. В мгновение ока он исчез с того места, где только что находился. Во второе мгновение, он уже оказался перед Гу Юнь, а его тень следовала за ним как призрак или самостоятельное существо. Он и его тень начали двигаться вокруг Гу Юнь в разных траекториях, что полностью сбивало с толку. Защитный кулак каменного короля. В критический момент Гу Юнь успокоилась и восстановила внутренний баланс. Чжэнь ци с ее тела начала аккумулироваться, а потом она выбросила кулак, наполненный этой силой, вперед. В это же время она повысила толщину щита защитного чжэнь ци. Когда она перешла к третьему удару, защитный слой достигал уже 300%, что значило, что удары Цзянь Юня не только не повредят ей, но даже отрикошетит на него самого. Это знаменитый прием каменного короля. В отличие от большинства кулачных приемов, этот направлен на защиту, потому атакующая сила у него достаточно слабая. С такой техникой Цзянь Юнь просто не сможет навредить ей. Ну посмотрим, кто устанет первый. Цзянь Юнь еще никогда не видел такой странной техники. Каким-то образом, казалось бы, атакующий прием увеличивал защиту и сводил на нет все его усилия. Давай посмотрим, что лучше. Твой защитный кулак каменного короля, или мое искусство громовой ладони лилового заката. Он прекратил использовать летающую технику. Цзянь Юнь полностью сменил стиль атаки и полностью перешел на атаки ладонью. Бам, бам, бам, бам, бам. В мгновение ока было проведено 24 атаки. Вокруг мелькали кулаки и ладони. Четвертое движение грома. Внезапно Цзянь Юнь громко вскрикнул. Он резко выпустил обе ладони в направлении противника. Из ниоткуда вокруг затрепетали молнии с громом. То тут, то там проскакивали электрические сполохи. Казалось, что грозе надоело сидеть в небе, и она спустилась на землю. Защитный Чжэнь Цигу Юнь начала падать слой за слоем, а затем ослабел настолько, что она была вынуждена отступить на 4 шага, оставляя глубокие следы на поверхности ринга. Пятое движение заката. Цзянь Юнь даже не собирался останавливаться, тем более сейчас, когда ощутил явное преимущество. Четвертое движение грома еще не успело подойти к завершению, как он провел новую атаку искусства громовой ладони лилового заката. Пятое движение заката. По сравнению с четвертым движением, пятое было намного быстрее и сильнее. У Гу Юнь не было ни шанса на контратаку. Ей пришлось отступить. Даже с защитным кулаком каменного короля, ее щит Чжэнь Ци мог развалиться в любую секунду. По мнению большинства, вскоре Гу Юнь проиграет. Только Ечень и еще несколько человек заметили, что с каждым шагом отступления, внутри Гу Юнь аккумулировалась какая-то странная сила. Она неотвратимо становилась все сильнее и сильнее, а в конечном итоге стала сжиматься как стальная пружина. И вскоре, она должна была лопнуть. Подождав, пока Цзянь Юнь завершит свою атаку, Гу Юнь ответила всем, что успела накопить за все это время. Ее кулак, как горная лавина, разрушая все на своем пути, устремился к противнику. Безумие горного короля. Согласно легенде, горный король был очень уравновешенным человеком. Он никогда не выходил из себя, даже когда противник специально пытался его вывести на это. Но, когда агрессия достигала своего апогея, оппонент сталкивался с настоящим берсеркером, который пугал уже одним своим видом. Правда, рассказать об этом они уже не могли, потому как живыми после этого мало кто возвращался. Странно, что такой уравновешенный человек обзавелся таким большим количеством врагов. После его смерти, все его последователи подверглись гонениям и истреблению, и никто не знал почему. Защитный кулак каменного короля был техникой высшего ранга царства земли, которую создал горный король самолично. Но безумие горного короля не имело ничего общего с этим. После того, как Гу Юнь провела эту атаку, ее сила стала просто ужасающей. Казалось, что все пространство вокруг было заполнено ею, и остановить это было просто невозможно. Пуф! Кровь обильно пошла ртом, и Цзянь Юнь, полностью обескураженный, от удара взмыл в воздух. А эта барышня не так проста. Она так хорошо умеет контролировать свои эмоции. Она так долго сохраняла спокойствие, чтобы в нужный момент полностью сменить сложившуюся ситуацию в свою пользу. Даже если кому-то удастся сломать защитный слой Чжэнь Ци у Гу Юнь, то безумие горного короля сможет сокрушить любого. Немногие смогут пробить ее защиту. Защитный слой Чжэнь Ци у Гу Юнь даже выше, чем у Бин Лин. А с безумием горного короля вообще шутить не стоит. Толпа была поражена боевым искусством горного короля. Теперь они просто не могли не думать о Гу Юнь как о настоящем мастере. Ци источника дракона передалось Гу Юнь совсем немного, но Цзянь Юнь был полностью опустошен. Он не мог поверить, что проиграл битву, победа в которой была практически у него в кармане. Не говоря уже о том, как он проиграл. Достойный бой. Гу Юнь была достаточно деликатна. Она снова соединила ладонь и кулак перед тем, как сойти с ринга. Но это взбесило Цзянь Юня еще больше. Он подумал, что она просто посмеялась над ним. Днем соревнование достигло 19 раунда. Ечень участвовал в 18 битвах и одержал победу в каждой из них. Его тень с 15 метров в длину стала достигать 18 метров. То Баку от него не отставал. Его тень также была в 18 метров, в то время как у Мужун Цинчен она была 18,5 метров. У всех троих были практически одинаковые тени, Если бы кто-то из них столкнулся с сильным противником, уже за один бой он смог бы оставить остальных далеко позади. К сожалению, Еченю попался молодой воин, который был 14 в списке ранга скрытого дракона к своей 19 битве. После победы драконья тень Еченя снов выросла и теперь была почти 19 метров в длину. Если судить исключительно по ее размеру, Ечень входил уже в 20-ку лучших. Сюйцзин участвовала в 18 битвах и победила в 14 из них. Ее тень достигала 12 метров. Линьцы победил в 9 битвах из 18, а его тень достигала 7 метров. Что касается Сыкуншина и остальных, рост их тени был незначительным. У Сыкуншина тень остановилась на 24 метрах, у Янчиха – 21,5 метров, Ли Дасюань – 21 метр. У Линь Юнь были такие же показатели. Их тени увеличились всего на несколько сантиметров за весь период спаррингов. Для них увеличить длину тени было намного сложнее, чем для Еченя и остальных. После 21 битвы начало смеркаться. Главный судья объявил, что на сегодня соревнования закончены и все могут расходиться по домам. Всеобщее волнение словно замедляло ход ночи. И на утро следующего дня бесконечные битвы снова начали свое шествие на ринге. 21 битва, 33 битва, 38 битва. За все это время тень Еченя достигла практически 19 метров, что означало, что до отметки 21 метр осталось всего ничего. К этому моменту количество воинов, чьи тени были больше 21 метра, составляло 10 человек. Шестеро из них были в прошлом участниками соревнований скрытого дракона, а четверо – признанными воинами прошлого соревнования. Им повезло, что они не встретили лучших воинов, которые впервые участвовали в соревнованиях, только поэтому они смогли дальше продолжить увеличение своей тени. Тобаку, Мужун Цинчен и Гуюнь, также, как и Ечень, все еще не достигли отметки 21 метр. Чжан Фэн, занимавший 9 места в прошлом соревновании, и Гу Цин, занимавший 10 места, могли бы достичь успеха. Но, к сожалению, их поставили в спарринг с Тобаку и Еченем. Их тени были всего 18 метров и до 21 было еще работать и работать. Пятое сражение, 14 раунда. Ечень против Лю Чуаня. Лю Чуань был молодым воином, занимавшим 13 места в прошлом соревновании. Его тень была практически 21 метр в длину. Но он не мог скрыть волнение, когда узнал, то его противником будет Ечень. Он понимал, что рано или поздно это случится, но все равно ощутил разочарование, когда это произошло. Разогнав слой Чжэнь Ци до своего предела, Лю Чуань настороженно остановился перед Еченем. Столкнувшись лицом к лицу с лучшим воином этого года, он все еще лелеял призрачную надежду на победу. Облака, разверзшие небо. Ечень не собирался терять время. Он взял меч в обе руки и провел атаку мечом. Большой невидимый меч Еченя со свистом разрезал воздух, и на небе начали сгущаться облака и доносился грохот грома. Лю Чуань, готовый ко всему, и тот был обескуражен. Он увернулся только от половины атак, а его щит Чжэнь Ци был уже на последнем издыхании. Часть его тела онемела, и он полностью потерял ход битвы. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Тень дракона запрыгнула на свою товарку и сразу же вернулась к Еченю. Теперь она наконец-то достигла такого долгожданного для Еченя 21 метра. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 267. Глава 267. Последние 9 раундов соревнований. 20-метровая драконья тень была просто огромна. Она величественно танцевала вокруг Еченя. Потом тень взревела, глядя в небо, и тень Сыкуншина, как и другие тени 9 воинов, начали рычать в ответ, как будто они тоже соревновались. Какое чудесное чувство! Моя ци и сила духа ничуть не уменьшилась. Я бы сказал, они даже стали сильнее. Мое общее состояние достигло кардинально нового уровня. Раньше, когда у Еченя еще не было такой тени, ему бы пришлось использовать сои намерения меча, чтобы очистить разум от черных мыслей и эмоций. Но теперь, когда он обладал силой ци источника дракона, ему не составляло никакого труда сделать это. Он мог находиться в постоянном тонусе и даже больше, не прилагая к этому никаких усилий. Интересно, что будет, когда моя тень достигнет 27 метров. 9 в китайском исчислении, была самой большой цифрой. Раньше воинам было очень сложно отрастить свою тень до 27 метров. Но в этом году соревнование было одним из самых напряженных за последнюю 1000 лет, потому достигнуть такой цифры было вполне реально. 9 битва 14 раунда. Сюйцзин против Вэй Жэньцзи. Через 3 битвы после Еченя наступила очередь и Сюйцзин. Ее противником был Вэй Жэньцзи, который уже достиг начального уровня намерения меча. Он был 37 в последнем соревновании. Согласно подсчетам Еченя, в этом году он должен был занимать 25 места, и для Сюйцзин это был достаточно серьезный противник. Тень позади него достигала 15 метров. Он обладал всеми признаками могущественного мастера меча. Развитая мускулатура и длинный меч. Дзинь. Он достал свой меч из ножен, и его лезвие замерцало, как водяная рябь. Вэй Жэньцзи сказал Сюйцзин: «Ты достойна того, чтобы я дрался в полную силу». Немного людей могли заставить Вэй Жэньцзи использовать весь свой силовой потенциал. Лучшие воины соревнований были для него слишком сильными, чтобы в принципе иметь с ними дело, в то время как остальные были слишком слабыми, чтобы делать то же самое. Хотя Сюйцзин уступала в силе Еченю и Тобаку, она все равно была одной из лучших воинов молодого поколения. Не используя всю свою силу, Вэй Жэньцзи точно проиграет, но даже в случае полной отдачи он не был полностью уверен в своей победе. Сюйцзин радостно ему ответила: «Ты тоже». Оба прекратили болтать и смотрели друг на друга с максимальной сосредоточенностью. Хе. Вэй Жэньцзи атаковал первым. Усиленное намерением меча лезвие приобрело форму страшного дракона, со страшным рыком атаковавшего Сюйцзин, которая была за десятки метров от него. Лезвие еще не достигло своей цели, но воздух вокруг Сюйцзин уже начал рябить. Ее белый халат и мягкие длинные волосы развивались на ветру. Таинственный божественный кулак. Сюйцзин шагнула вперед. Воздух завибрировал, ее кулаки, крепкие как нефрит, выпростались из рукавов. Вся ее атака была направлена на лезвие, переполненное ци. Хрусь. Лезвие ци расщепилось на мелкие кусочки и взорвалось снопом искр. Отлично. Шокирующие волны. Вэй Жэньцзи с мечом на изготовку стремительно бежал к Сюйцзин. Он провел атаку мечом, разнося волны света по всему рингу. Сила и мощь его лезвия была настолько устрашающей, что, казалось, он мог разрушить все на своем пути. Он напоминал воду, или реку, или даже океан, и был таким же непредсказуемым. Этот Вэй Жэньцзи и правда силен. Не так, конечно, как наши лучшие участники, но мало кто сможет его победить в искусстве меча. Согласен. Кроме принца огненного духа Ян Чиха, немногие смогут с ним потягаться. Интересно, кто будет лучше, он или Сюйцзин? На зрительских местах царила оживленная дискуссия. Сюйцзин встречала его атаку с максимальной сосредоточенностью. Ее правая рука провела хватательное движение, и в ней начало циркулировать золотое сияние. Складывалось такое чувство, что она держит в руках сноп золотых искр. Потом она ударила кулаком по океану света лезвия. Бум! Удар был невероятной силы, прорезая свет лезвия как нож масла. Прекрасно увидев брешь в перспективе лезвия, она сорвала атаку. Шух, шух, шух, шух, шух. Несмотря на то, что аура лезвия была повреждена, Вэй Жэньцзи не выглядел разочарованным или подавленным. Он развернулся всем корпусом и понесся на Сюйцзин как водяной дракон. Это было какое-то особое искусство, которое включало в себя змееподобные шаги. Драконьи шаги были медленнее, но скорости им добавляло вкрапление змеиных шагов, превращая эту манеру передвижения в совершенно непредсказуемую. Сочетание этих двух типов шагов, на первый взгляд несочетаемых, полностью сбивало с толку противника. Летающее искусство Срединного царства Земли, шаги змеиного дракона. Сюйцзин шестым чувством ощущала подвох в этой манере передвижения. Она продолжала отступать, пытаясь сбить противника с ритма и не дать ему атаковать. Летящий в облаках дракон, увидев всю тщетность своих попыток, Вэй Жэньцзи сменил тактику. Он перестал использовать змеиные шаги и полностью перешел на быстрый драконий шаг. Всего за пару мгновений он снова приблизился к Сюйцзин и нанес 3 удара мечом. Она была к этому готова. Увидев, как противник меняет шаг, она также изменила свою тактику ведения боя. Коснувшись носком земли, она взмыла в небо, а сила ее правого кулака возросла до небес. Бах! Кулак и лезвие столкнулись, и сноп искр выплеснулся на ринг. Какая сила! Рука Вэй Жэньцзи онемела. Он еще мог удерживать в руках меч. Помимо воли он испугался, потому перебросил меч в левую руку и вновь кинулся на Сюйцзин. А та была все так же плавной в своих движениях. Ее правая рука с легкостью сформировала защиту, блокируя атаку Вейжинцзи. Бум! В ту секунду, когда они столкнулись, их сразу же отбросило друг от друга. Никто не мог нанести другому серьезных повреждений. Эту атаку плавучего дракона я придумал сам. Надеюсь, у тебя получится ее блокировать. Его ноги только коснулись земли, а руки уже начали проводить атаку. Его тело двигалось как дракон вокруг лезвия, сливаясь воедино. Он атаковал Сюйцзин. За этим не последовало ни звука, ни света. Только чистое и неприкрытое мастерство. Что? Вэй Жэньцзи уже умеет создавать собственные атаки? Он же только в царстве скрытого Юаня. Часто даже воины царства достижения астрала не могли создавать собственные движения, потому как это требует не только времени и сил, но еще больше времени на его доработку и тренировку. Проку в таком изобретении никакого. Только в том случае, если создатель полностью уверен в завершенности своего детища. Пока все были заняты обсуждением, Вэй Жэньцзи уже провел атаку. Все, что они услышали, лязг металла, яркая вспышка осветила кулак Сюйцзин, и она отступила на 10 шагов, с трудом удерживая равновесие. Ха-ха, получая еще одну атаку, Вэй Жэньцзи продолжил все ту же атаку плавучего дракона. Каждая из них могла отбросить Сюйцзин на десятки шагов. Аура его меча искрилась и переливалась радужными бликами. Ячень же в это время внимательно изучал новую технику. Он заметил, что техника не являлась комплексом ударов. В противном случае у нее была бы уникальная перспектива и собственная карта Чжэньцзи. В технике же плавучего дракона не было ни того, ни другого. Но уже тот факт, что Вэй Жэньцзи создал собственное движение, было достойно уважения. Конечно, Ячень сам мог создавать нечто подобное. Фактически, если бы он задался этой целью, его детище было бы более сильным и продуманным. Но какое бы сильное движение ни создал Ячень, оно бы уступало по силе одинокому пику и сотрясающему небеса облаку. Вэй Жэньцзи – это Вэй Жэньцзи, а Ячень – это Ячень. Техника плавучего дракона была достаточно мощной для Вэй Жэньцзи, но не была чем-то особенным для Ячня. Если бы на месте Сюйцзин был он, то у противника не было бы и шанса. Потому, нужно либо не создавать движений вообще, либо создавать такое, которое было бы полезным конкретно для тебя. А Ячень никогда не сделал бы ничего такого, что было бы неэффективным. Для него это не было столь важным, и он не хотел тратить драгоценное время, которое мог бы потратить на увеличение техники. Сюйцзин продолжал отступать, пока наконец не уперлась спиной в голубую стену света, и отступать было уже некуда. Проиграла. Вэй Жэньцзи крикнул и снова направил атаку на нее. Таинственный смертельный удар. И именно в этот момент Сюйцзин наконец нашла брешь в атаке плавучего дракона и воспользовалась преимуществом. Она провела сильный удар разрушения, который лавиной обрушился на лезвие. Бах! Свет лезвия был разрушен. Кровь сочилась из уголка рта Вэй Жэньцзи, когда он отлетел назад. В ту секунду, когда Сюйцзин побила Вэй Жэньцзи, ее тень дракона направилась к ци-источника дракона своего оппонента. После этого ее тень начала составлять 15 метров. 40 раунд закончился, начался 41. В этом раунде Ячень встретился с Цань Юнь. Четвертое движение грома. Даже не попытавшись проверить силу противника, Цзянь Юнь сразу выбросил свою самую сильную атаку. Каждая из них была направлена на слабое место Ячня, защитный слой Чжэньцзи. Хотя твои движения достаточно мощные, но я бы не сказал, что они идеальны. Качая головой, Ячень достал свой меч звездных шрамов и ударил Цань Юня по самой слабой точке, что в пух и прах разбило его атаки четвертого движения грома. Не дождавшись, пока оппонент успеет понять, что к чему, меч Ячня озарился светом и вонзился в щит Чжэньцзи. Нокаут. Цань Юнь совсем не был похож на Бин Лина, у которого был щит огромнейшей толщины. Именно поэтому он так долго продержался в спарринге с Ячнем. Раз уж все узнали о том, что он владеет искусством быстрого меча, то почему бы не использовать его еще пару-тройку раз? Кроме того, при встрече с такими противниками, как Сы Куншэн, толку от быстрого меча будет немного. Удивлены были не только молодые воины, но даже старички сидели с раскрытыми ртами. Казалось, они увидели что-то невероятное. Цань Юнь, будучи практически лучшим воином, пал всего от одной атаки Ячня. Если бы им об это просто кто-то рассказал, они бы решили, что им привирают для драматизма. Но, когда это происходит прямо у тебя на глазах, проверить это все так же трудно. Насколько же силен должен быть Ячень, судя по его атаке мечом и наблюдательности, Вэй Жэньцзи, создающий собственные движения, просто младенец по сравнению с ним. Это был нокаут с одного удара. Глаза Гу Юнь расширились от удивления. Сань Юнь, которого она победила с таким трудом, сейчас лежал без чувств у ног Еченя. Монстр. Тень Еченя после победы осталась практически неизменной. Разница была всего в 5 сантиметров. Впрочем, тень Цань Юнь тоже не понесла больших потерь. Если Ечень хочет разительно увеличить свою тень, ему стоит победить кого-то из лучших воинов соревнования, а потом еще одного из первой тройки. Время шло. Второй день соревнований пролетел в одно мгновение. Наступил третий. Еченю таки удалось победить еще 3 лучших воинов соревнований, у которых тени были больше 21 метра. Наконец тень его самого достигала 22 метров, но остальные также не отставали. Тень Сыкуншина достигла 25 метров, у Ян Чиха она была в 24 метра, а Ли Да Сюань достиг 23 метров, как и Лин Юнь. Бин Лин и Мо Янь были чуть послабее, их тени мало чем отличались от тени Еченя. То Баку и Мужун Цинчен также шли ноздря в ноздрю, у обоих тени были 21 метр, за ними шла Гу Юнь с тенью в 20 метров, остальные проиграли слишком много боев и их тени так и не достигли двадцатки. Львиная доля ци источника дракона была аккумулирована в первой десятке участников. По загадочной случайности за эти 3 дня прошло ровно 62 раунда, а значит дальше пойдут 9 спаррингов лучших. В последних 9 раундах на ринге встретятся настоящие мастера. Они больше не будут драться с более слабыми соперниками, а только друг с другом. Все воины в зрительном зале с трудом могли сдерживать нахлынувшие эмоции. Завтра утром они смогут увидеть финальные битвы лучших из лучших, раз за разом. После такого трудно было сдержать волнение. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 268. Глава 268. Великолепная пара. Утром, еще до рассвета, весь древний город скрытого дракона был заполнен народом. С высоты птичьего полета можно было заметить нескончаемые потоки людской толпы, стекающейся к стадиону. И это еще даже не начало соревнований. Ечень, ты уж постарайся там, не ведись на попытки вывести тебя из равновесия. Именно такие наставления давал Ло Синли Еченю. А на поле народ со школы небесного облака уже закончили приготовление. Ечень кивнул. Не беспокойтесь, я получу то, что заслуживаю. Еще когда он впервые принял решение участвовать в соревновании скрытого дракона, его целью было место победителя. Он знал, чего хочет и стремился к этому. Ни больше, ни меньше. Хорошо, тогда пошли. На стадионе все внимание зрителей было приковано к лучшим участникам, а все остальные воины были не более чем фоном. 13 судей прекрасно знали свое дело. Все 1 лучших участников не проиграли ни одного боя за все 62 раунда соревнований. Они несомненно были достойны этого звания. Я думал, Цань Юнь попадет в десятку лучших. Не ожидал я, что он отстанет от старой бригады участников и Гу Юнь, Еченя, То Баку и Мужун Цинчен. Он полностью вылетел из обоймы. Впервые за всю историю в топ-10 не вошел ни один ученик со школы заката. А что они могли сделать? В этом году отбор просто сумасшедший. Цань Юню просто не хватило опыта. Ему еще расти и расти до нашего лучшего ученика. На середине этой дискуссии первый лучик рассвета забрезжил на горизонте и осветил платформу. Главный судья поднялся. 63 раунд соревнований начинается. Первая битва не включала в себя лучших воинов. Она проходила между третьей ночью из лунного павильона в Эйжинцзе. Третья ночь была высокой, стройной и достаточно заурядной девушкой 21 года от роду, намного сильнее, чем четвертая ночь. После 10 атак, третья ночь победила в Эйжинцзе, хотя далась она ей с потом и кровью. Второй спарринг снова был не между лучшими воинами, что очень расстраивало зрителей. Только на шестую битву 2 лучших воина наконец столкнулись на платформе. Это были То Баку и Гу Юнь. То Баку мог похвастаться довольно туманным прошлым. Никто не мог сказать, откуда он пришел. Во всех его битвах поражал нечеловеческий уровень защиты. Даже когда он столкнулся с лучшим учеником школы небесного демона Мо Янь, тот не смог пробить его щит. Даже в конце битвы, когда Мо Янь решил показать все, на что он способен, и хотел на полном серьезе ослепить То Баку, он все равно проиграл, что заставило зрителей превознести уровень защиты То Баку на совершенно новый уровень. Как потомок каменного короля, Гу Юнь все равно не могла похвастаться известностью как у Сыкуншина, да и таланта у нее было немного, но кровь каменного короля одарила ее просто нескончаемым потенциалом. Именно это дало ей возможность попасть в десятку лучших. Она воспользовалась защитным кулаком каменного короля, чтобы победить Цань Юня, который предоставлял для нее наибольшую угрозу, как несостоявшийся кандидат в топ-10. Эта битва привлекала много внимания. Всем было интересно, чья защита будет выше. Искусство Тобаку или защитный кулак каменного короля Гуюнь. Проиграть лучшему будет честь для меня. Гуюнь, как всегда, поражала деликатностью. Она сомкнула ладонь с кулаком и поклонилась. Тобаку сказал сквозь смех: «Откуда такая галантность? Во время боя тебя за это никто не похвалит, но силы тебе не занимать. Я оценил твой защитный кулак каменного короля, но и я не промах». Отринув кулачное искусство, Тобаку провел атаку только с помощью физического импульса и чжэньци. Сила его кулака была подобна скале. Бум! Гуюнь отбила удар. Казалось, они ничем не уступают друг другу. «Хорошо. Теперь мне бы хотелось узреть силу безумия каменного короля». Тобаку подскочил и обрушил на нее свои 11 разрушающих ударов. Бум, бум, бум, бум, бум. Это была одна из лучших техник искусства божественного разрушения. Каждое движение было простым и эффективным. Соткано из неприкрытой силы и ужасающей ауры. Вариантов прекратить это было всего два. Обрушить на противника силу, превосходящую эту, или воспользоваться какой-нибудь хитростью. Оба варианта было выполнить сложно, так как сила Тобаку уже была известна своей непобедимостью. Грубой силой Гуюнь не могла бы одержать победу в этой схватке. А воспользоваться хитростью в этой ситуации было еще сложнее, так как, хорошенько разогнавшись, ее противник сможет ослабить силу любой предпринятой ею атаки. Потому ее ответ должен иметь два, а то и три дна, для наилучшей эффективности. Логично, что подобными знаниями Гуюнь не обладала, потому ей ничего не оставалось, кроме как воспользоваться защитным кулаком каменного короля, чтобы увеличить защитный слой чжэньци. Удары Тобаку становились все более агрессивными и бескомпромиссными. По сравнению с этим, Цань Юнь со своим четвертым движением грома и пятым движением заката был как детсадовец с деревянным молоточком, пытающийся обратить на себя внимание взрослых. Впечатляет. В глазах Гуюнь Тобаку казался горной лавиной, несущейся к ней на всех парах. Она уже даже не пыталась атаковать, ее задачей теперь было хотя бы защититься. Ци бежала по ее венам, стекаясь в кулак. Контролировать это было все тяжелее, и очень скоро пружина внутри нее должна была наконец лопнуть. 16 удар. Тобаку продолжал наступать. Воздух с грохотом разрывался на части вокруг мелькающих на ринге тел. Хрусь. Чжэньци готова была высвободиться в любую секунду. Гуюнь до боли закусила нижнюю губу, изо всех сил пытаясь противостоять сокрушающему напору. Еще немного, еще чуть-чуть. Чем дольше я буду сопротивляться этому, тем мощнее будет безумие каменного короля. Так она думала про себя. 17 удар. Послышался рев дракона. Тобаку, казалось, телепортировал Гуюнь в древнюю эру, когда опасность была повсюду. В такие моменты человек перестает думать и начинает полагаться только на инстинкты. Бум. Наконец щит Гуюнь был пробит, но в ту же секунду сила кулака наконец достигла своего предела. Безумие каменного короля прорвалось и атаковало неприятеля. Оно не только смогло остановить атаки Тобаку, но и контратаковать его. Столкнувшись с таким отпором, защитный слой чжэньци Тобаку прорвался, а сам он отлетел далеко назад. Насколько нужно быть уверенным в своей защите, чтобы на собственной шкуре захотеть прочувствовать такой удар? Ячень прекрасно видел, что Тобаку сделал это специально. Он не ослаблял наносимые удары, но и не увеличивал их. 16 и 17 удары абсолютно не отличались по силе. В противном случае Гуюнь бы уже проиграла и так и не смогла бы воспользоваться безумием каменного короля. Тобаку специально ждал этого момента. Линьцы был удивлен. Так Тобаку все специально подстроил. Он был непревзойденным мастером меча, но вот в остальном познании ему явно не доставало. Не дожидаясь ответа Ячня, к дискуссии добавился голос от Сюй Цзин. Ну, не совсем специально. Защита чжэньци у Гуюнь правда на высоком уровне, и безумие каменного короля нельзя назвать слабым. Тобаку не собирался недооценивать ее. Он просто подготовил себя, снизив силу на 17 ударе, чтобы ему хватило сил отразить безумие каменного короля. Оттолкнувшись от стены темно-синего света, Тобаку мягко приземлился на поверхность ринга. Он посмотрел на свой торс. Одежда на нем была разорвана в клочья, а на груди красовался темно-багровый синяк. Удержаться от комплимента он так и не смог. Впечатляет. Хорошо, что я успел подготовиться. Увидев, что безумие каменного короля не смогло нанести Тобаку серьезных повреждений, Гуюнь со вздохом сказала: «Ты победил». Тобаку усмехнулся. Его тень наскочила на тень Гуюни, отхапав себе часть, вернулась к хозяину, увеличившись в размерах до 23 метров, что было даже больше, чем у Еченя. Едва противники спустились со сцены, как началась седьмая битва. 11 битва. Мужун Цинчен против Биньлинь. Как только судья договорил, стадион взорвался. Среди 10 лучших учеников было всего 3 девушки. Мужун Цинчен, Биньлинь и Гуюнь. Последняя разительно уступала другим в силе, потому была не столь популярной. Две лучшие красавицы империи Черного Дракона сошлись в 11 битве. Несмотря на то, что Мужун Цинчен скрывала свое лицо под легкой тканью и зрители могли видеть только ее глаза, уже их было достаточно для того, чтобы потеряться в их глубинах навеки. А если добавить сюда мистический ореол таинственности, ни один молодой воин не смог бы устоять перед ней. Притягательность Биньлинь была совсем другого сорта. В отличие от таинственной одолиски Мужун Цинчен, Биньлинь была настоящей снежной королевой. Удивительной красоты лицо поражало своей холодностью и неприступностью. Она была как нежный белый лотос, растущий на вершине самой высокой горы. Прекрасный, но недосягаемый. Обе девушки по праву занимали свое место в десятке лучших. И получили они его совсем не за красивые глаза. Такое сочетание красоты и силы вызвали большое волнение на зрительских местах. Биньлинь давно не новичок в этом деле. А вот Мужун Цинчен, хоть и выступает на соревновании не в первый раз, полностью раскрылась только в этом году. Интересно, кто победит в этой схватке? Да кого волнуют эти соревнования? Среди всех девушек региона Южной Рудры эти самые лучшие. Да я за такую 10 лет жизни отдам и не поморщусь. Не думаю, что даже в этом случае тебе что-нибудь светит. Ты сам сказал, что они лучшие. Думаю, они всего на грамм уступают таинственной королеве. С ней не сравнится никто. Она не просто была лучшим гением за 1000 лет, но и настоящей красавицей. С ней даже сравнивать нельзя. Как по мне, даже Секун Шен ей в подметке не годится. Да какие 1000 лет? Мне кажется, она и в древнюю эру была бы не последним воином. Такая, как она, даже лучшего из лучших заставит почувствовать свою ущербность. Даже не знаю, кто сможет побить ее рекорд. Хватит уже, бой сейчас начнется. Знаменитую таинственную королеву знал всякий. Каждый раз, когда в мире появлялся новый гений, его всегда сравнивали с ней. Но мы отвлеклись. Бой начался. Шух. Мужун Цинчен начала движение. Ее лиловые одежды танцевали на ветру. Она исчезла с места, где стояла так же внезапно, как лопается мыльный пузырь. В следующее мгновение она уже была на платформе. Перед ней стояла Биньлинь, окутанная потоками ледяной ци. Воздух вокруг нее трещал и осыпался на землю маленькими кристалликами льда. Крушение льда. Почувствовав давление Мужун Цинчен, Биньлинь атаковала первой, используя одну из лучших атак искусства кулака крушения льда. Бух! Ледяной кулак внезапно взорвался за 10 метров от Мужун Цинчен. Охота небесного демона. Собирая в ладони силу небесного демона, Мужун Цинчен сделала шаг вперед и выпустила накопившуюся энергию в Биньлинь, которая все еще была за 10 метров от нее. Хрусь! Биньлинь могла увернуться от атаки, и та обрушилась на платформу, по которой прошла глубокая трещина. Еще будучи в воздухе, она вытянула правую руку и выпустила ледяное лезвие, сотканное из холодного чжэньцы. Мужун Цинчен и бровью не повела. Ее ладонь изящно заскользила по воздуху, разбивая лезвие на мелкие осколки. В то же мгновение на щит Биньлинь обрушился поток воздуха, собрав несколько кристалликов окружающего ее льда. Такая четкость и выверенность движений поразила многих молодых воинов. Сила небесного демона не обладала определенной формой, а значит была непредсказуемой и несокрушимой. Многие воины в предыдущих битвах пытались сбежать от атак Мужун Цинчен путем полета в воздух, но в ту же секунду были вдавлены в стену света. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 269. Глава 269. Меч и клинок. Разлом ледяного неба. Кулак крушения льда было техникой высшего ранга царства Земли, которая в общей сложности состояла из 14 движений. Последние три смертельные техники были очень тяжелые в осваивании. До недавнего времени Бин Лин еще не умела совершить последнее третье движение – кулак чистого льда. Хотя разлом ледяного неба нельзя было назвать серьезной атакой, ее сила все равно превышала крушение льда. Она ненамного уступала три лучших атаки техники. Вжух! Перед Бин Лин образовалась ледяная чакра. Она ненадолго замешкалась, а потом ринулась в атаку, разрезая воздух. Из-за сочетания высокой скорости с низкой температурой, вокруг начали формироваться ледяные нити, которые были смертоносны, но в то же время прекрасны. Мужун Цинчен не могла себе позволить недооценивать чакру. Она использовала обе руки и совершила хватательного движения, активируя силу небесного демона. Шух, шух, шух. Скорость чакры начала падать, и теперь можно было заметить небольшие смерчики на поверхности. Перехват. Мужун Цинчен увидела, что Бин Лин предприняла еще одну атаку. Она слегка нахмурилась, и ее демон Чжэнь Ци исчез в мгновение ока, превратившись в силовое поле небесного демона. С громким бам, небо заполнилось ледяной крошкой. Именно тогда Бин Лин уже приготовила новую атаку, взрывающееся заклинание ледяного духа, которое она использовала на Ечине. Ледяной хрустальный шар увеличил свою скорость, стремительно приближаясь к Мужун Цинчен. Летел он быстрее пули. Печать небесного демона. Уничтожить. Хотя Мужун Цинчен еще не испытывала на своей шкуре силу взрывающегося заклинания ледяного духа Бин Лин, но исходя из ее спарринга с Еченем, она почти наверняка могла сказать, как оно действует. Это была не просто сильная атака, она была смертельна. Такую силу можно было бы заблокировать силовым полем небесного демона, но что делать с ужасающе низкой температурой? Времени на размышления больше не было. Она отозвала силовое поле небесного демона, а потом аккумулировала всю Чжэнь Ци в правой руке, как только ее мягкая ладонь выпустила атаку с огромной, как океан, аурой. Бум! Перед ее ладонью все кристаллы в сотне метров обратились в пыль, а ледяной шар, казалось, застрял в зыбучих песках, его движение стремительно замедлялось. В конце концов шар взорвался. Раньше подобный прием сжег бы все запасы Чжэнь Ци, но теперь, когда она достигла 10 уровня искусства небесного демона, использование оного стало все легче и непринужденней. Каждый раз он сжигал не более 10% ее Чжэнь Ци. Печать небесного демона, божья кара. В то время как ее правая ладонь была все еще направлена на противника, она высвободила левую. В это же мгновение случилось нечто ужасное. Бин Лин как будто отшвырнула невидимой рукой. Она каким-то образом потеряла контроль над телом. Она отлетела, а кровь заструилась у нее по подбородку. Ее тело несколько раз кувыркнулось в воздухе, а потом она мягко приземлилась на землю и сказала: «А слухи не врали. Искусство небесного демона великолепно в своей силе. Я даже слегка потерялась». В школе небесного демона было две уникальных техники. Способность небесного демона и искусство небесного демона. Способность небесного демона позволяла увидеть слабости и победить противника одной точной атакой, в то время как искусство небесного демона было непревзойденной атакующей техникой. Она не только могла создать силовое поле небесного демона, но также включала в себя полный набор печати небесного демона. Среди искусств высшего ранга царства Земли во всем южном регионе Рудры, оно было одним из лучших, но наиболее сложных в проработке. Несмотря на то, что кулак крушения льда Бин Лин был достаточно сильным, великое искусство небесного демона было его полным антиподом. У Бин Лин не было и шанса, чтобы заставить свои атаки работать эффективно. В конце концов, она проиграет Мужун Цинчен. Достойное сражение. Мужун Цинчен сложила кулак с ладонью. После того, как они покинули сцену, атмосфера на зрительских местах начала оживляться. Уже 4 из 10 лучших учеников закончили бой. Еще 6 должно было выйти на ринг в этом раунде, и 5 из них были очень известными личностями. Среди них Сыкун Шэн, Ян Чиха, Ли Да Сюань, Лин Юнь и Ечень. Что касается Мо Янь, то он проиграл Тобаку, что немного снизило его популярность, и интересоваться им стали намного меньше. 15 битва, Ли Да Сюань против Ян Чиха. Ву-у-у-у-у-у. Внезапно стадион замер, а в следующее мгновение взорвался криками. В прошлом соревновании Ян Чиха был вторым. Он был лучшим мечником среди молодого поколения южного региона Рудры. Он прекрасно владел как быстрым, так и силовым стилем, короткими и длинными ударами, которые при этом оставались одинаково жесткими. Даже старшие поколения мечников считали, что не могут противостоять ему. До того, как показался Ечень, Ли Дасюань был первым мечником среди всего молодого поколения южного региона Рудры. Его искусство меча было острым, как бритва, и столь же безжалостным. Даже самое незначительное движение в его исполнении превращалось в смертельное. Именно потому его начали называть бессердечным мастером меча. Один был первым мастером клинка, в то время как второй – мастером меча. Их столкновение на одном ринге было пределом мечтаний любого опытного воина. Многие из них так громко кричали со своих зрительских мест, что охрипли. Каждый из них сидел, пристально наблюдая за происходящим на платформе, боясь пропустить хотя бы минуту. «Мы с тобой не дрались уже 3 года. Интересно, сможет ли твое мастерство меча побороть мое мастерство лезвия?» Если Сы Куншэн был королем молодого поколения, принц огненного духа Ян Чиха был бы настоящим тираном молодого поколения. Атмосфера, окружающая его, была столь ужасающей, что он с легкостью мог смотреть на остальных снизу вверх. «Давай узнаем». Ли Дасюань носил синий халат. Он был очень худощав. Казалось, что малейшее дуновение ветра его просто снесет. Но, как только у него в руках оказался меч, острая атмосфера холода прокатилась по стадиону. Складывалось такое ощущение, что он весь был покрыт намерением меча и контролировал его именно он. Ян Чиха посмотрел на Ли Дасюаня и гордо произнес: 3 года назад ты проиграл, и через 3 года ты снова проиграешь. Я дам тебе фору в 3 удара. За это время я не буду доставать меч из ножен. Если после этого ты сможешь победить, я не буду оспаривать такой поворот событий. Ли Дасюань нахмурился. Не стоит так далеко загадывать. Уже после первого моего удара ты будешь вынужден достать из ножен свой меч. Ха-ха, в таком случае, давай, нападай. Если я не смогу позволить тебе провести 3 атаки, как я вообще смогу бороться за место чемпиона? Наконец замолчав, он еще больше увеличил окружающую его ауру. Он пока не доставал из ножен свое оружие, но зрители уже ощущали длинное лезвие, которая взмывала далеко ввысь. Дзинь. Ли Дасюань достал свой меч. Еще не показавшись перед зрителями, его свет заструился из ножен и взмыл в небо. Перехват. Ян Чиха закричал. Его темная красная чжэньцы взлетела к небесам, превращаясь в 30-метровое огромное горящее лезвие, которое разверзло небеса. Меч Ци был как ветер. Он не обладал ни тенью, ни постоянной формой. Несмотря на то, что Ци Ян Чиха смог затмить свет меча, тот также быстро вернулся и пошел в лобовую атаку. А во, какое резкое движение, и достаточно странная концепция ветра. Ячень сузил глаза. Свет меча, который выбросил Ли Дасюань, напоминал порыв ветра. Даже после того, как свет рассеялся, он все равно оставался ветром. Другими словами, он никуда не исчезал, он просто преображался. Концепция ветра, и что? Это только увеличит ауру моего меча. Правая рука Ян Чиха сделала отталкивающее движение. Свет меча направился к нему, и в следующее мгновение темное красное лезвие вырвалось из центра его ладони, как язык пламени. После того, как оно разрушило свет меча Ли Дасюаня, оно становилось все сильнее и сильнее, в конце концов устремившись к противнику, как лесной пожар. После такой атаки лица зрителей вытянулись. Какой же должна быть сила этого человека, раз он может обернуть в свою пользу даже атаку противника? Ли Дасюань выглядел очень серьезным. За эти 3 года, искусство клинка Ян Чиха достигло небывалых высот. Он знал, что не сможет заставить его драться в полную силу, используя исключительно концепцию ветра, уносящей жизни.